созвучное падшему ангелу из пророчества Исаии Х-И-Л-Л, носит имя иаккадский Элиль, шумерское Эн-Лиль, бог бурь и наказания, который у евреев мог называться Хаилил. Именно против черномагического поклонения Элилю, центр в Нипуре, и мог выступить пророк Исаия, назвав этого бога падшей звездой. В эпосе о Гильгамеше Эллиль показан ненавидящим людей и насылающим на них потоп. В аккадский период Энлиль получает семитский эпитет Бел. Общепризнанным является позднее замещение Энлиля Баал Хаддадом. Кумраниты называли Баал Хаддада Вале Велиалом. Последний тоже был тождественным Сатурну Молоху. У халдеев Сатурн именовался Муллалу, что как и Велиал, Ваал, Валаал, фонетически близко Алалу. Во времена захвата Египта гиксосами, семитами, они своего бога Балу отождествили с египетским Сетом, а в именах господствовавших тогда правителей появилась неизменная приставка Сети по имени их бога Сета. В Откровении Иоанна, называемом также Апокалипсис, в главе 12 о войне и низвержении с неба на землю падшего ангела и его воинства говорится: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца, мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не прельстились душой своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, но горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и пол времени. И пустил змей из пасти своей, вслед жены, в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою, но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.